Постышев подчеркивал необходимость перенесения центра тяжести работы в цех и бригаду. Рост промышленности, гигантские темпы ее развития, создание новых парторганизаций привели к тому, констатировал Постышев, что низовым звеном стала партгруппа, объединяющая коммунистов ударной бригады. Ее боеспособность следует значительно повысить. 21 марта 1931 года ЦК ВКПБ принял постановление о партийной и массовой работе в цехе и бригаде, в котором нашел дальнейшее развитие и конкретизацию прозвучавший на 16-м съезде партии призыв о повороте работы всех партийных и общественных организаций лицом к производству. В числе вопросов, особенно беспокоивших Постышева, была борьба с бюрократизмом и волокитой, забота о дальнейшем совершенствовании работы органов государственного управления. На необходимости оперативного решения этих задач с новой силой акцентировала внимание коммунистов 16-я конференция ВКПБ. Еще работая на Украине, Павел Петрович много делал для развития шефства рабочих коллективов над государственными учреждениями. Это был действенный метод в искоренении бюрократических форм управления. Поэтому он широко поддерживал развитие этого начинания в масштабах всей страны. Выступая в начале декабря 1931 года перед рабочими Московского электрозавода, которые уже два года шефствовали над аппаратом Наркомфина СССР, Постышев отметил значение шефства в деле осуществления партией ленинской политики вовлечения масс в государственное управление, борьбы с явлениями бюрократизма в госаппарате. Напомнив московским рабочим, что 16-й съезд партии высоко оценил пролетарское шефство над госаппаратом, секретарь ЦК ВКПБ призвал их уделить особое внимание систематической проверке исполнения решений партии и правительства. Постышев требовал от работников аппарата ЦК внимательнейшим образом относиться к письмам и жалобам трудящихся, ни в коем случае не оставлять их без внимания, не давать бюрократических отписок, а глубоко вникать в суть просьб и предложений. Об этом, в частности, шла речь в письме, адресованном Стасовой, где он предложил создать под ее руководством специальную комиссию для изучения в 10-дневный срок этого вопроса и рассмотрение его на заседании Оргбюро. Павел Петрович был из тех руководителей, которые, говоря словами Ленина, являлись организаторами и воспитателями масс не силой власти, а силой личного авторитета. Он никогда не злоупотреблял властью, не увлекался администрированием, жил всегда одной жизнью с народом, знал его нужды и чаяния. Постышев был очень прост в общении. В 1932 году, после десятилетней разлуки, с ним встретился товарищ по совместной работе в политотделе Амурской дивизии Жданов. «Несмотря на занятость, — вспоминал позже он, — Павел Петрович принял меня сразу же. А я думал, ты забюрократился, — шутливо заметил я. Нет, оказывается, все такое же. Только вот одеваться стал лучше». Добродушно улыбаясь, Павел Петрович ответил: «Теперь уже нельзя плохо одеваться, время другое пришло. А насчет бюрократизма зря подумал, не из того теста замешан». Глубокие социально-экономические преобразования в жизни страны, решение исторических задач индустриализации, социалистической реконструкции сельского хозяйства, осуществление культурной революции требовали более углубленного изучения вопросов марксистско-ленинской теории, текущей политики партии, проблем международного коммунистического и рабочего движения. Важнейшей задачей, подчеркивал в этот период Постышев, является вооружение членов партии революционной теории Маркса-Ленина, чтобы каждый член партии мог увязать свою практическую работу с борьбой за чистоту марксистско-ленинского учения. Работу по партийному просвещению, по воспитанию партийца необходимо теснейшим образом увязать с борьбой за выполнение плана. Нужно воспитать большевика в духе понимания того, что дело, которое ему партией поручено, будь он слесарем на заводе, монтером, кочегаром, чернорабочим, есть дело борьбы за торжество социализма. Постышев настойчиво искал новые формы пропагандистской и агитационной массовой работы, чтобы можно было охватить всех коммунистов и беспартийный актив на предприятиях. По его предложению, на заводах и фабриках она начала проводиться по сменно-производственному принципу.